Идем в гости. Зачем одеваться красиво? Однажды мышка Марта пригласила Белого и Серого к себе в гости на день рождения. Белый искупался, надел красивую рубашку и новые брюки, а Серый решил сначала сходить в спортзал и на праздник пошел сразу оттуда, в тренировочном костюме. Мышата встретились во дворе, вместе поднялись к квартире и позвонили в дверь. «Привет!» — обрадовалась Марта. Первым она увидела Белого. «Какой ты нарядный, какой хорошенький!» Она перевела взгляд на лохматого, взъерошенного Серого. «И ты проходи, пожалуйста!» Все веселились, играли, а в конце праздника родители Марты предложили сделать общую фотографию. «Ты вставай вперед рядом с Мартой», — попросили они Белого. «Так тебе идет твоя рубашечка!» «Ой-ё, ой-ё!» — переминался с лапы на лапу Серый. Родители переглянулись и поставили мышонка сзади, чтобы его костюм не было видно за спинами других гостей. На следующий день рождения Серый уже пошел в красивом пиджаке и брюках и с радостью услышал: «Какой ты нарядный! Какой хорошенький!» Совет ребенку: всегда приходи в гости в чистой и нарядной одежде. Хозяевам будет очень приятно видеть, что ты готовился, готовилась к их празднику. Особенно дружелюбно будет поддержать тему мероприятия какими-то элементами в одежде. Например, если это вечеринка в стиле «Алиса в стране чудес», то надень цилиндр, а если это вечеринка в стиле «Гарри Поттер», то подойдут круглые очки. Старайся не одеваться ярче именинника. Как выбирать и дарить подарок? Пес Артур был певцом, и однажды он пригласил соседей на свой концерт. Кот Леопольд подсказал мышатам, что это настоящий праздник, на который не принято приходить с пустыми руками. И с пустыми лапами тоже не принято. Белый и Серый купили большую блестящую медаль. После представления кот Леопольд подарил артисту букет его любимых цветов и красиво украшенную коробочку с собачьим печеньем. А мышата подошли к Артуру и вручили ему свой подарок. «Самые лучшие мыши нашего двора», — прочитал Артур. «Хм, ну, спасибо, только я же не мышь». «Ой, точно! Тогда мы можем забрать медаль себе, например, мне», — сказал Белый. «Чего это тебе?» — удивился Серый. «Мне!» А еще вмешался Леопольд и строго посмотрел на мышат. «Мы можем сходить в магазин и обменять подарок. Я там точно видел подходящий». Мышата опустили головы и хором сказали: «Простите». «Мы так и сделаем». И на следующий день счастливый Артур повесил на стену рамочку с грамотой нашему любимому певцу. «Как думаешь, а рыбке зонтик нужен?» Совет ребенку: замечай, что нравится твоим друзьям. Какой они любят цвет, какие смотрят мультфильмы, что с удовольствием делают в свободное время, кто им нравится из супергероев. Дари подарок, который понравится им, а не тебе. Упакуй и красиво перевяжи его ленточкой. Плохое настроение. 1 сентября Белый и Серый договорились встретиться с друзьями у кота Леопольда. По дороге они поругались, пришли в дом к Леопольду недовольные и рассерженные, а когда сели за стол, начали толкаться и обзываться. Гости наблюдали за их поведением, морщились и были растеряны. «Он первый начал!» Кот Леопольд отвел мышат в сторону и сказал: «Если вы не можете прилично себя вести на празднике, то не портите его своей ссорой. Извинитесь и уйдите. Но лучше вам помириться и вернуться к остальным в хорошем настроении». Серый посмотрел на Белого, протянул ему лапу. «Мирись, мирись и больше не дерись», — ответил на рукопожатие Белый. Мышата сели на свои места за столом. «У нас с сегодняшнего дня новый ученик в классе», — вспомнил Серый. «Точно!» — подхватил Белый. Директор его привел, представил и спрашивает. «Сырок, а ты что больше всего любишь в школе?» А тот и отвечает. «Каникулы!» «Думаю, мы с ним подружимся!» — закончил Серый. Все засмеялись, стали вспоминать смешные истории, и больше никто не ссорился. Совет ребенку. Всегда приходи на праздник в хорошем настроении. Тебя больше не пригласят в гости, если ты будешь грубить, болтать без остановки или говорить на интересную только тебе тему. Например, о футболе, в который не играют другие дети. Обижаться и требовать к себе повышенного внимания, а также хвастаться и умничать. Не принято и молча есть. В компании ценят ребят веселых, приветливых и тактичных. Этому надо учиться. В гостях, как дома. Однажды Серый и Белый пришли к Леопольду в гости. Кот вежливо сказал: «Чувствуйте себя как дома». «О, спасибо!» — обрадовались мышата и бросились на кухню. Хрум, ням, чавк! — раздалось из холодильника. Леопольд не успел оглянуться, а гости съели весь сыр, колбасу, и только творог уже просто не влез в мышиные животики. «Теперь можно и искупаться». Мышата наполнили ванную. Осмотрели полочку с разными пузыречками и вылили в воду сразу пол флакона пены. «Уи-и-и!» Мышата нырнули в ванну, и мыльная вода расплескалась по полу. После купания Серый и Белый вытащили из шкафа белоснежные халаты Леопольда, завернулись в них и устроились у телевизора. От сытной еды и тепла их разморило, и они задремали. «Отлично!» — раздался голос Леопольда. «Как в сказке! Накормил, напоил, спать уложил. Теперь можно и съесть!» «А-а-а-а!» — заверещали мышата, подскочили с дивана и заметались по комнате, путаясь в длинных халатах. «Бум!» Оба шмякнулись на пол, прижались друг к другу и испуганно уставились на кота. «Я пошутил!» — спокойно сказал Леопольд. «Просто вы вели себя совершенно ужасно». «Но ты же сам сказал, как дома!» — прошептал Белый. «Ну, дома тоже желательно вести себя хорошо. Но вообще, так говорят вежливые хозяева, а вежливые гости все равно помнят о правилах поведения». Мышата попросили прощения, и Леопольд, конечно, простил их. И даже напоил чаем с конфетами. «В следующий раз еще друзей позовем. Пусть всем будет весело». Совет ребенку. Находясь в гостях, даже у самых близких друзей, будьте деликатны. Не рассматривайте и не комментируйте обстановку, не ходите туда, куда не приглашают, не трогайте чужие вещи. Спрашивайте разрешения сесть, переставить стул, что-то взять. Такое поведение называется вежливым и тактичным. Именно такого гостя все будут рады видеть снова. К нам идут гости. Как-то раз Серый решил пригласить к себе гостей. Позвонил друзьям. Одному, второму, восьмому. 9 гостей обещали быть вечером. И тут мышонок понял, что не знает, что делать дальше. Бросился на кухню, а там посуды, целая раковина. Принялся мышонок ее мыть. В дверь позвонили. Это курьер продукты привез. Серый за курьером закрыл дверь, в гостиную заглянул. «Матушка-мышенька, какой беспорядок! Носки с люстры свисают! И как только там оказались! Грязные ботинки на ковре в разных углах комнаты валяются! Футболка с пятном от газировки пыль на телевизоре собирает!» Серый быстренько одежду собрал, ботинки под кровать запихнул, к стиральной машине побежал. По дороге а пакет с продуктами споткнулся. Овощи по коридору раскатились. Мука из пакета в воздух поднялась, белым облаком на стены опустилась. Мышонок глубоко вздохнул, потер переносицу. «Я все смогу». До машинки добрался, стирку запустил. Потащил продукты на кухню, а там что-то журчит. «Ой-ой-ой, воду-то Серый не выключил, а сток посудой закрыт, весь пол мокрый». Прошлепал мышонок к раковине, закрыл кран. взял тряпку, воду собирает, носом хлюпает. И тут в дверь позвонили. Это уже гости пришли, а у Серого ничегошеньки не готово. Он понуро поплелся открывать и честно признался друзьям, что не справился. «Не переживай», — сказала Марта. «У всех нас не с первого раза получилось научиться новому. Мы тебе поможем. Правда, ребята?» Вместе дело пошло веселее. Друзья быстро устранили потоп, помыли посуду, собрали продукты. «А теперь давайте вместе испечем пиццу», — предложил Леопольд. Гости раскладывали разные начинки на тесто, и каждый сам выбирал соус. А потом все вместе поужинали. Пиццы получились очень вкусными. «Это было так весело!» — прощались друзья вечером. «Приходите еще, в следующий раз я подготовлюсь получше», — обещал Серый. Совет ребенку. Чтобы не получилось, как у Серого, порядок лучше поддерживать постоянно. Застилай кровать каждое утро, всегда убирай вещи на свои места, одежду вешай в шкаф. И перед приходом гостей помоги родителям с общей уборкой. В прихожей подготовьте вешалки для одежды, место для обуви и сумок гостей, а в ванной комнате чистые полотенца. Гостей встречают у порога, чтобы они видели, что ты их ждешь. Покажи им, где можно помыть руки и привести себя в порядок перед тем, как пригласишь к столу. Подумай заранее, во что вы можете поиграть вместе, чем заняться. Как знакомят детей и взрослых. Серый гулял с приятелем лягушонком Кваком, и на улице они случайно встретились с Леопольдом. «Добрый день», — поздоровался кот. «Эй, Квак!» — начал Серый. «Смотри, это Леопольд!» Лягушонок смутился, выдавил «Квак!» и застенчиво отвернулся. Знакомство вышло какое-то несимпатичное. Леопольд добродушно приобнял Серого и сказал: «Дорогой друг, когда знакомишь детей и взрослых, то сначала ты называешь младших, чтобы взрослые первыми узнали, кто находится перед ними». Мышонок почесал в затылке и сказал: «Извини, Леопольд, позволь тебе представить Квака, моего приятеля». Леопольд ласково улыбнулся и ответил: «Очень приятно, Квак, рад знакомству». «Квак, взаимно приятно», — отозвался Квак. Совет ребенку. Правильно знакомь своих друзей с родителями. Например, скажи так: «Мама, папа, это Антон, мой друг из детского сада». А затем назови родителей по имени и отчеству. «А это моя мама Валентина Андреевна, мой папа Геннадий Афанасьевич». Всем гостям равное внимание. Однажды Белый тоже решил позвать к себе гостей. Он пригласил всех за стол, а рядом с собой усадил Серого, самого лучшего друга. Мышата начали шушукаться, весело обсуждать свои проделки. Они смеялись и шутили только вдвоем. А гостям совсем не было весело. Они не знали друг друга, стеснялись познакомиться и молчали. «Я, пожалуй, пойду», — не выдержав скуки, сказал мышонок Хвостик. Он отодвинул стул и встал. «Чем тут сидеть? Лучше во дворе в футбол поиграю». «О, а можно мне с тобой?» — подскочил с места щенок Бублик. «Я тоже люблю футбол». «А меня играть научите?» — жалобно мяукнул последний из гостей котенок Мумля. «Конечно». «Подождите, куда же вы?» Белый наконец-то отвлекся от разговора и заметил, что друзья уже стоят на выходе. «Ты про нас совсем забыл», — обвинил Хвостик. «Простите, я был неправ. Мы с Серым заболтались». «Извиним болтушек на первый раз». Хвостик лукаво посмотрел на Бублика и Мумлю. Те усмехнулись и кивнули. «Ладно, но больше так не делайте. Идемте с нами в футбол играть». Мышата радостно закивали. «А потом вернемся чай пить с тортом». Белый натянул кроссовки, и компания отправилась играть уже вместе. Совет ребенку. научись знакомить гостей друг с другом. Обязательно скажи что-то о своей дружбе с гостями. Например, знакомьтесь, это Паша, он мой одноклассник, мы вместе играем в футбол. А это Андрей, с которым мы проводим лето на даче, и он тоже играет в футбол. Постарайся найти общие интересы незнакомых друг другу людей и назови их. Во время вечеринки уделяй одинаковое внимание всем гостям. Как правильно принимать подарки? Когда Белый пригласил гостей на свой день рождения, все, конечно, пришли с подарками. Мышка Марта купила сырные косички и украсила их белыми ленточками. Пес Артур подарил галстук-бабочку, чтобы мышонок мог его надевать на концерты или в театр. Серый подарил новую футболку с героями, которую Белый очень хотел. Но когда мышонок развернул подарок кота, радости не было предела, ведь Леопольд купил смартфон. Белый прыгал и кричал от счастья. «Ура! У меня теперь есть смартфон!» Строго покашлял Леопольд, и мышонок вопросительно на него посмотрел. Леопольд чуть заметно кивнул на других гостей, и Белый вдруг понял, как они расстроились. Подарки, которые друзья так старательно выбирали, то ли не понравились имениннику, то ли не подошли. «У меня есть смартфон, и теперь я могу сфотографировать все ваши замечательные подарки!» — исправился Белый. Гости обрадовались, и все вместе весело позировали и дурачились перед камерой. Совет ребенку. Найди в течение вечеринки время, чтобы аккуратно развернуть каждый подарок и поблагодарить гостей. Если на вечеринке это сделать не удастся, то распакуй подарки после праздника и найди способ сказать дарителю спасибо. Никогда не сравнивай подарки, даже если один тебя очень порадовал, а другой нет.